Глава 20. В тот миг, как я коснулся зверя, меня ударило статическим разрядом, а татуировки на руках вспыхнули алым огнем. Мир исчез. Каменный каньон, Афина, мое собственное тело — все растворилось, сменившись ревущим хаосом. Я оказался в центре неистового урагана. Вокруг меня неслись потоки ледяного воздуха. Они рвали мое сознание на части, хлестали как кнутами, пытаясь разорвать, развеять, уничтожить. Я был песчинкой, брошенной в жернова шторма. Это и было сознание ветряной рыси. Не стена, которую нужно проломить, а бушующая стихия. Я попытался собрать волю в кулак, вдавить ее в чужой разум, подавить, подчинить, но... Здесь это не сработало. Мой ментальный напор, который казался мне скалой, оказался не более чем горстью песка. Ураганный ветер подхватил его и развеял без следа. Я почувствовал, как моя собственная воля трещит по швам, как ее рвут на части эти неистовые потоки. Рысь не защищалась. Она испытывала меня. Это не была примитивная агрессия животного, нет. Это была серия изощренных ментальных ударов. Проверка на прочность. Смогу ли я выстоять? Достоин ли я? Боль была не физической, а куда более глубокой. Я чувствовал, как теряю себя. Как мое «я» распадается на тысячи осколков. Грубая сила здесь была бесполезна. Абсолютно. Почему-то вспомнились слова деда, те самые. «Лес врать не умеет. Он везде одинаковый. Главное — уметь его читать». И я перестал сопротивляться. Расслабил свою ментальную хватку, позволив урагану пронестись сквозь меня. Перестал быть скалой, пытающейся остановить шторм. Я начал слушать. И в этом ревущем хаосе различались голоса. Но не слова, скорее образы, эмоции и инстинкты. Что? Два голоса. Они — близнецы. Истинные, точные копии друг друга, живущие вместе и связанные магией на всю жизнь. Одна без другой не выживет. Вот две крошечные слепые рыси жмутся друг к другу в темной пещере, делясь теплом. Вот они вместе учатся охотиться. Одна — быстрая и дерзкая, вторая — хитрая и осторожная. Я видел их первую добычу, их первую битву, их первую потерю, когда стая шестилапых Иранга загнала их мать. Я чувствовал их общую боль и общую решимость выжить. Видел, как они разрабатывали свою тактику. Одна — приманка, вторая — наблюдатель и охотник. Их связь была идеальной, отточенной годами совместной жизни и борьбы за выживание. Они были... Чёрт. Были двумя половинами одного целого. Ветер в моем сознании перестал быть просто разрушительной силой. Он обрел смысл. Каждый порыв был воспоминанием, каждая буря — эмоцией. Я больше не боролся со стихией. Я читал ее как следы на влажной земле. Чтобы приручить этого зверя, нужно не сломать его волю. Нужно доказать, что достоин стать частью его мира. Не хозяином, который повелевает рабом, а вожаком, который ведет стаю. Я перестал прятаться и гнуться. Выпрямился в этом ментальном шторме, собрав осколки своей воли воедино, и раскрыл их, показав ей все, чем был. Показал свой разум, опыт, уважение к лесу, показал ей свою собственную боль от потерь, свою решимость защищать тех, кого считаю семьей. Передал образы Афины и красавчика не как слуг, а как партнеров, как мою стаю. Ураган не стих, но он изменился. Ветры больше не рвали меня на части. Они обтекали мое сознание, с любопытством ощупывая его, изучая. В их гуле больше не было одной лишь ярости. В нем появились сомнения, интерес и уважение. Я чувствовал, как между нашими разумами натягивается тонкая вибрирующая нить. Это еще не была связь хозяина и питомца, лишь начало диалога. И тут образы хлынули с новой силой, но уже не хаотично, Они выстраивались в четкую последовательную картину. Я видел мир глазами рыси. Своими глазами. Вот я копаюсь в земле, устанавливая силки у наблюдательного камня. С высоты уступа, с точки зрения рыси, это выглядело до смешного примитивно. Я чувствовал его мысли. Легкое снисходительное любопытство. «Смотри, сестра, он снова и снова копает. Глупец, даже не знает, что я все вижу, но упорный». А вот засада в ущелье. Я видел невидимую Афину. Вернее, не видел ее саму, а ощущал. Как истинный зверь стихии, рысь чувствовала искажение в воздушных потоках возле такой огромной кошки. Там, где должна была быть Афина, ветер вел себя неправильно. Он обтекал невидимое препятствие, создавая крошечную, но заметную слепую зону в движении воздуха. Для них это было так же очевидно, как для меня след медведя на снегу. А еще режиссер имел возможность предупреждать и контролировать актрису через их связующие магические нити. Словно кукловод, он дергал ее в стороны, чтобы избегать наших атак в последнюю секунду. Я прожил всю нашу безумную погоню заново, но теперь со стороны преследуемого. Они вели меня, проверяя выносливость. Каждый мой провал, каждая неудача вызывали у них не злорадство, а оценку. Он учится, он меняет тактику, он не сдается. Внезапно поток воспоминаний дернулся, унося меня на несколько лет назад. В лесу был другой человек, худощавый, с бегающими глазками и красными татуировками. Ефим. В окружении кучи мастеров и наемников. В его глазах плескалась та же жадность и страх. Он пытался их поймать, но его методы были грубыми, полными злобы и желания обладать. Его попытки оказались слабыми, как укусы комара. Я почувствовал презрение, которое испытали близнецы. Этот слаб. Его воля — труха. Он хочет лишь владеть. Они легко обвели их вокруг пальца и ушли, оставив ни с чем. Решили, что он недостоин их времени, и отвергли Зверолова. А я все почувствовал. Они не просто звери, скорее редкие истинные дети стихии ветра, разумные, гордые, связанные магией брат и сестра. Близнецы искали достойного Зверолова, способного повести за собой. Нерушимый инстинкт магических созданий раскола. То, что они не могли изменить, чему не могли противиться. Это был вступительный экзамен, и я, сам того не зная, сдавал его. Ментальный шторм начал стихать. Ревущий ураган сменился тихим шелестом ветра. Хаос уступил место кристальной ясности. Я снова почувствовал свое тело, холодный камень под коленями, услышал тяжелое дыхание Афины рядом. Прорвался. Последний барьер, защищавший ядро сознания рыси, рассыпался от моего понимания. И оказался в абсолютной тишине. Ревущий ураган сменился полным штилем. Здесь не было ни образов, ни эмоций, лишь кристально чистое звенящее пространство, наполненное ожиданием. Это было святилище. Самое сердце этого гордого зверя. И в этой тишине чувствовался вопрос. Он обрушился на меня серией ярких пронзительных образов. Я увидел себя и двух рысей. Вот мы мчимся по заснеженному лесу, загоняя какого-то мутировавшего и огромного вепря. В следующую секунду стоим спина к спине на вершине скалы, окружённой стаей тварей, которых я никогда не видел. Вот я, израненный, делю последний кусок мяса между своими питомцами, а сам остаюсь голодным. Каждый образ был проверкой. Каждая сцена — испытанием. Что я сделаю, когда силы будут на исходе? Предам ли? Сбегу ли, оставив их на растерзание? Использую ли их как живой щит, чтобы спасти свою шкуру? Обещаешь ли ты быть достойным стихии? Я мог бы солгать. Мог бы силой своей воли, теперь уже не встречающей сопротивления, продавить их защиту и насильно установить связь. Превратить их в послушных рабов, как, наверное, поступил бы Ефим, как, без сомнения, поступила бы Эрика. Но я посмотрел на эти образы, и во мне говорил не Макс, 18-летний юнец, а 50-летний егерь. «Зверь тебе не слуга, он товарищ, Ты ему еду и защиту, он тебе свою силу и верность. Я не стал ничего обещать. Слова пусты. Вместо этого собрал всю свою суть, все, чем был. Показал ему нерушимый закон природы. Вожак берет ответственность за стаю, а стая — за вожака. Показал, что готов встать первым и прикрыть, если потребуется. Показал свою решимость, с которой строил ловушку в каньоне, стирая руки в кровь. Показал боль от потери красавчика, Афину как партнера, чья боль от ран чувствовалась как своя собственная. Я предлагал им стать моей стаей. И в ответ на это безмолвное обещание, последнее, самая тонкая преграда в его сознании просто исчезла. Растворилась, как утренний туман. Я почувствовал полное безоговорочное принятие. Мир хлынул обратно. Я тяжело выдохнул, падая на одно колено. Голова гудела, тело ломило от чудовищного ментального напряжения. Афина отпустила рысь и пристроилась рядом со мной. Спокойный и величественный самец, режиссер, стоял передо мной. В его глазах больше не было ни вызова, ни насмешки, только глубокое понимание. Он сделал шаг ко мне, и его тело начало светиться изнутри мягким, серебристо-голубым светом. Контуры зверя стали расплываться, мех превратился в потоки чистого воздуха, плоть — в сгустки энергии. Через мгновение на месте гордого хищника осталась лишь волна, которая беззвучно влетела мне прямо в грудь. Я ощутил тепло, заполнившее мое потоковое ядро. Новое, тихое и могучее присутствие устроилось внутри меня. Оно было другим, не яростным и преданным, как кошка, а спокойным, наблюдательным и мудрым. «Афина, в ядро!» Едва кошка выполнила команду, как перед глазами посыпались системные уведомления одно за другим, не давая мне даже перевести дух. Внимание! Питомец приручен. Внимание! Получено опыта 5000. Я едва успел мотнуть головой, как появилось главное. Раскрыт потенциал потокового ядра. Обнаружена стихийная связь. Разблокировано сродство со стихией. Воздух. Воздух. Зверолов может временно использовать некоторые навыки своих питомцев стихии воздуха. Доступные навыки зависят от уровня эволюционного индекса и глубины связи с питомцем. Я замер, перечитывая последние строки. Сродство со стихией? Использовать навыки питомцев? Это меняло все. Мысленно открыл звериный кодекс, находя страницу нового питомца. Питомец — ветряная рысь. Уровень — 16. Опыт — 1025 из 6765. Эволюционный индекс — F. Характеристики питомца. Сила — 4, ловкость — 21, основа, поток — 13. Малый вихрь — F. Создает небольшой контролируемый вихрь, который позволяет направить его в нужном направлении. Воздушные лезвия — И. Выпускает два коротких серповидных лезвия из сжатого воздуха, способных наносить режущие раны. Легкий шаг — F. Доступно. Создает у своих лап небольшой плотный вихрь. Я пробежался глазами по навыкам. Вихрь для контроля уже видел, когда режиссер сместил свое тело прямо в воздухе. Лезвие для атаки, которое он не применял против меня, следуя магическому инстинкту отбора зверолова. Мое внимание привлек легкий шаг. Система говорила, что он доступен, и все-таки я сосредоточился, пытаясь потянуть на себя способность к созданию вихря. Ничего. То же самое с лезвиями. А вот когда подумал о последнем навыке, то почувствовал, как что-то внутри откликнулось. Что ж, связь только установлена, но даже это невероятный дар. Способность передвигаться так бесценна для охотника. Я медленно поднялся на ноги, чувствуя, как тело гудит от усталости. Но разум ясен как никогда. Воздух. А ведь есть и другие стихии. Огонь, вода, земля. Григор упоминал тень. Какие еще? Моя особенность экспериментальная эволюция приобретала совершенно новый смысл. Дьявол! Да ведь так можно не просто создавать универсальных бойцов. Можно подбирать себе питомцев, чтобы получать доступ к нужным стихийным способностям. Это не просто победа в охоте. Это выход на совершенно новый уровень игры. Сейчас я стоял на дне каньона, заваленного с одной стороны валунами, который сам же и обрушил. Путь назад был отрезан, впереди отвесные стены, вздымающиеся метров на 10. Для обычного человека — ловушка. Для меня, как оказалось, первая ступенька в небо. Если бы не навык, пришлось бы карабкаться. Именно так и планировал, но теперь... Я посмотрел наверх. Легкий шаг. Первая попытка вышла до смешного неуклюжей. Я сосредоточился, представил, как отталкиваюсь от воздуха, и прыгнул. Ноги оторвались от земли, но вместо грациозного полета я лишь нелепо взмыл на метр вверх и, потеряв равновесие, шлепнулся на задницу, подняв облако пыли. Не сработало. Вернее, сработало, но не так, как я ожидал. Под подошвами чувствовалось лишь слабое, едва уловимое уплотнение, которого не хватило для полноценного толчка. Сел, отряхивая штаны, и задумался. В чем ошибка? Я пытался приказать воздуху, как привык отдавать команды питомцам, как к чему-то внешнему, отдельному от меня. Но эта сила теперь была не снаружи. Я закрыл глаза, снова погружаясь в ощущение своего потокового ядра. Там, рядом с яростным пламенем Афины, теперь тихо и ровно гудел воздушный поток — сознание рыси. Не стал его трогать, лишь прислушался и попытался почувствовать его природу. Легкость, подвижность, свобода. Мне не нужно было просить или договариваться. Я должен был понять и подчинить. Это не питомец, которого нужно воспитывать. Лишь новый мускул, которым нужно научиться управлять. Снова встал, расслабил тело. Вдох, выдох. Сосредоточился на ощущении легкости в ногах и силой воли потребовал от воздуха под подошвами уплотниться. На этот раз я не прыгнул, просто шагнул вверх. Тут же образовалась плотная невидимая подушка из сжатого воздуха. Она пружинила, подталкивая меня вверх. Сделал еще шаг, потом еще. Это было невероятно. Я бежал по воздуху, отталкиваясь от невидимых ступеней, которые сам же и создавал. 3-4 прыжка. И вот я уже перемахнул через свой же завал валунов. Даже карабкаться не пришлось. Внутри меня взорвалась буря. Это был чистый, незамутненный восторг, какой я не испытывал с тех пор, как в детстве впервые поймал свою первую рыбу. Я — человек земли, человек леса, только что почти летал. Я расхохотался, громко и от души. Невероятное чувство абсолютной безграничной свободы. Вот только ощутил, как мой запас почти иссяк. Проклятие. На плечо запрыгнул белый комочек. Красавчик смотрел на меня своими черными бусинками глаз, в которых плескался шок и недоумение. Он обнюхал меня, потом снова посмотрел на валуны и обратно на меня, словно не мог поверить, что его хозяин только что проделал такой трюк. «Так-то, дружище!» Я почесал его за ухом, и он успокаивающе заурчал, устраиваясь поудобнее. Эйфория отступила, сменившись трезвым расчетом. Я обрел силу. Вряд ли она могла сравниться с той семеркой друидов, если судить по Эрике. Но все же. Нужны знания и рост. Пришло время познакомиться с моей новой разросшейся стаей. Я сосредоточился, мысленно потянулся к своему потоковому ядру. Сначала призвал Афину. Воздух рядом со мной сгустился, и через секунду проступила огромная фигура моей кошки. Она материализовалась бесшумно, и тут же ткнулась массивной головой мне в бок, требуя ласки. Провел рукой по ее густой шерсти, чувствуя под пальцами мощные перекатывающиеся мышцы. Верная, сильная. Моя главная опора. Затем обратился к новому присутствию в моем ядре. Процесс был иным. Если Афина вырвалась наружу, как сжатая пружина, то рысь вытекла из меня, словно струйка дыма. Воздух рядом замерцал, и вот она уже стояла в паре шагов от нас. В тот же миг что-то случилось. Воздух, до этого наполненный эйфорией победы, неуловимо изменился. Афина, которая только что ласково терлась о мою ногу, замерла, и в этой внезапной неподвижности было больше напряжения, чем в самом яростном рыке. Она сделала один плавный, почти незаметный шаг, оказываясь чуть впереди меня. Не защищала, нет. Скорее, обозначала территорию, свое место рядом со мной. Ветряная рысь даже не удостоила ее прямым взглядом. Самец с аристократической линцой огляделся, и лишь затем его взгляд скользнул по кошке. Так смотрит исследователь, изучающий любопытный, но совершенно безопасный объект. В режиссере не было агрессии, лишь холодное, кристально чистое высокомерие существа, которое никогда не сомневалось в своем превосходстве. Этот безмолвный обмен длился всего лишь мгновение, но я почувствовал, как хрупкое равновесие моей маленькой стаи трещит по швам. Афина не рычала, но я ощущал через нашу связь волну сдержанного раздражения и ревнивой настороженности. Она была моим первым питомцем, моим главным бойцом, партнером, с которым мы прошли через смертельную опасность. И этот серебристый новичок одним своим видом ставил под сомнение ее статус. Моя стая стала сильнее, но одновременно на порядок сложнее в управлении. Два сильных хищника, каждый со своим характером и чувством собственного достоинства. Если я сейчас же не покажу, кто здесь вожак, их молчаливое противостояние могло перерасти в нечто куда более опасное, чем открытая драка. Оно могло отравить саму суть нашей команды. «Стоять!» Моя ментальная команда была ударом хлыста. Короткий, резкий, абсолютный приказ, в который я вложил всю свою волю, весь опыт человека, привыкшего держать в узде свору охотничьих псов. Оба зверя вздрогнули, как от удара. Афина мгновенно замолчала. Ее рык оборвался на полуслове. Она встряхнула головой, словно отгоняя наваждение, и с недоумением посмотрела на меня. Но приказ есть приказ. Она сделала шаг назад и села, не сводя, впрочем, настороженного взгляда с нового соседа. Реакции режиссера практически не было. Разве что он отвел взгляд первым, демонстрируя уважение, и замер, ожидая моих дальнейших действий. Я тяжело вздохнул. Красавчик на моем плече замер, превратившись в меховой комок, и даже перестал дышать. Хрупкое равновесие было восстановлено. Черт, приручить было лишь первым шагом. Сложнее будет сделать из них настоящую стаю. Прежде чем я успел сделать и десяток шагов, из-за скал раздался тихий, едва слышный звук. Шелест ветра среди камней. Догадаться было несложно. Вторая рысь. Она появилась медленно, словно неохотно. Серебристо-голубая шерсть переливалась на солнце, но ее движения были совсем иными, чем у брата. Не было в них той уверенной грации, того спокойного достоинства. Самка двигалась как потерянная. Афина тихо зарычала, но не агрессивно, скорее предупреждающе. А рысь-самец рядом со мной замер, все его мускулы напряглись. Через нашу новую связь я почувствовал волну эмоций, захлестнувшую его сознание. Облегчение, смешанное с тревогой. Радость встречи и боль от разлуки. Глубокая, безусловная любовь, какую могут испытывать только близнецы, прожившие всю жизнь вместе. Самка подобралась ближе и остановилась. Ее взгляд нашел моего нового питомца, и в ее глазах я увидел отчаяние. Она издала тихий, почти человеческий стон, и тут же упала на землю. Не просто легла, именно упала, как подкошенная. Она растянулась на боку, вытянув все четыре лапы и подставив горло. Это была поза полнейшей безоговорочной капитуляции. Такую принимают волки перед вожаком стаи, когда признают его абсолютную власть над собой. Сестра сдавалась судьбе. Брат не выдержал. Он рванул к ней, забыв о моем присутствии, обо всем на свете. Близнецы прижались друг к другу, и я почувствовал волну чистого неподдельного счастья. Они тихо мурлыкали, вылизывая друг другу морды, утешая, заверяешь, что теперь все будет хорошо. Дьявол! Я ударил кулаком по стволу дерева. И как вы предлагаете мне продать кого-то из них? Вот же встрял так встрял. Я медленно подошел к ним. Самка подняла голову, и наши взгляды встретились. В ее глазах я прочел простую, понятную мысль. Раз он выбрал тебя, так тому и быть. У меня нет другого пути. Она не могла жить без брата, а он теперь принадлежал мне. Значит, и она будет покорно следовать. Я опустился рядом с ними на колени и протянул руку. Самка не шарахнулась, не попыталась укусить, лишь закрыла глаза и позволила мне коснуться ее лба. На этот раз все было иначе. Никаких ураганов, никаких ментальных бурь. Ее сознание было открыто настежь, беззащитно, как дом с распахнутыми дверями. Я вошел туда без сопротивления и почувствовал просто пустоту. Она отдала мне все, что у нее было. Связь установилась мгновенно. Красные спиральные линии появились у нее на шее. Внимание! Питомец приручен. Внимание! Получено опыта 5000. Получен уровень 17. Но самка не превратилась в энергию и не стала духовным зверем. Просто осталась лежать на земле. Уровень доверия не достиг нужной отметки. И это вполне логично. Если брат принял меня, то сестра лишь следовала инстинкту. Ничего, наработаем, малышка. Время и правильное обращение творят чудеса даже с самыми недоверчивыми зверями. А пока что у меня было то, зачем я пришел в эту проклятую опасную зону, и даже больше. Два уникальных питомца F-ранга. Я поднялся на ноги, отряхивая колени, и посмотрел на своих новых спутников. Рысь-самец стоял рядом с сестрой. Оба смотрели на меня, ожидая команд. Напряженная и настороженная Афина по-прежнему сидела чуть в стороне. Красавчик крепко вцепился в мой воротник, не решаясь даже пошевелиться. У меня было все, что нужно. Я пробирался в сторону деревни. Солнце клонилось к закату, отбрасывая длинные тени от скал и деревьев. Мать ждала меня, не зная, увидит ли сына снова. А рядом с ней маячил образ сборщика налогов с его неумолимым требованием выплаты долга. Неделя почти истекла. Завтра последний свободный день, а потом они придут. Окинул взглядом новую стаю. Афина — мощная хищница, готовая порвать горло любому, кто осмелится мне угрожать. Красавчик — верный разведчик с чутьем, обострившимся после эволюции. И две ветряные рыси. Магические создания F-ранга, связанные нерушимыми узами близнецов. Продать одну из них, после всего увиденного в их сознании, после той боли разлуки, что они испытали, это стало бы не просто жестокостью. Скорее, предательством доверия, которое они мне оказали. Нет, они останутся вместе. Значит, придется искать другие способы добыть золотой. А что, если не найду? Выбрать между свободой Ольги и одним из питомцев? Сердце неприятно кольнуло. Да что это за выбор, где на самом деле никакого выбора нет? Остался всего день. Проклятье, один единственный день до истечения срока. Но у меня был запасной план и еще кое-что. Сила. Ефим со своими питомцами? Пусть он опытнее, но вряд ли сунется в открытое столкновение. А если рискнет, получит бой. Он не смог поймать близнецов. Он даже не знал, что целей две, а это о многом говорило. Остался еще Григорий. Темная лошадка. Но если бегает на побегушках у старой лисы, значит, слабее. Да и станет ли он защищать интересы старосты? Сомневаюсь. Еще препятствием могут стать наемники-мастера из богатого квартала. Зато с моей стороны поддержка Барута. После встречи с Эрикой понятно, что в этом мире есть силы, о которых я даже не подозревал. Семерка друидов. Что это за организация? Эрика упоминала ее с гордостью, а Григор явно знает о ней не понаслышке. Ее реакция на его имя была слишком яркой. Нужно будет с ним поговорить, выяснить, что связывает его с этой семеркой. А главное, нужно понять, насколько опасна сама Эрика. Ее магия исцеления, способность разрывать ментальные связи, этот чудовищный жнец. Она играет в совершенно другой лиге. На ее фоне деревенские интриги Ефима кажутся детскими забавами. Пока у нас с Эрикой хрупкое перемирие, но это не значит, что я могу расслабиться. Почему-то показалось, что здесь, в этой деревенской глуши, я уже переросток. Да, долг матери нужно решить немедленно, но потом стоит подумать о городах, например, Драконьем Камне, где восседает барон, гильдии звероловов, настоящая магия, возможности для роста. Здесь я дошел до потолка, впереди целый мир. В груди поднялась холодная решимость. Моя спокойная, расчетливая уверенность. Теперь я могу играть по собственным правилам. Я потратил слишком много времени, думая, как хитростью добиться своего, как найти обходные пути. Тогда это было уместно, но теперь самое простое решение — лучшее. Я выждал нужного времени, как планировал, и не зря. А сейчас все. Проблему нужно решать в лоб. Отправил режиссера в потоковое ядро, кошку тоже. Пусть отдохнут перед тем, что их ждет. Красавчик устроился на плече, а сам Карыси молча пошла рядом. По пути обдумывал план. Никаких долгих объяснений. Я войду в деревню с питомцами наготове и найду Ефима. Предложу ему вновь выдать рассрочку, это в его силах. Если согласится, хорошо. Если нет, что ж, мирно мы не разойдемся. Было запасной план. Собранные мной ресурсы, да на крайний случай тот же кристалл, что добыл из медведя. Единственная проблема — где найти покупателя, готового заплатить настоящую цену? Довериться Ганусу? Еще кому-то из торговцев? Дряблая лиса держит всю деревню в ежовых рукавицах. Можно было бы добраться до городов, но время поджимало. Оставалась надежда, что Ольга нашла канал сбыта, о чем я просил ее, когда уходил в опасную зону. Есть еще кое-какая мыслишка по этому поводу. Впрочем, есть и другой вариант. Я усмехнулся, представив лицо Ефима, когда он увидит меня не только живым, но и в сопровождении стаи эфранговых хищников. Его власть в деревне держалась на одном столпе. Он считался единственным сильным звероловом. Он боялся того, что это изменится. Ведь не зря старый лис так опасался моего отца. Либо Ефим найдет способ решить проблему с долгом матери, либо я найду способ решить проблему с ним самим. Старосту можно заставить играть по чужим правилам, если знаешь его страхи и слабости. Вариантов масса, времени чуть больше суток. Лес становился все знакомее. Тропы, по которым я бродил в первые дни, теперь казались детской забавой. Скоро покажется граница с безопасной зоной, а там и моя изба. Впервые с момента пробуждения в этом теле я чувствовал только предвкушение. За спиной осталась тяжелая охота, а впереди лежала деревня с ее мелочными интригами и потешными попытками кого-то запугать. «Что ж, идем, моя стая!» Я усмехнулся, проведя ладонью по серебристой шерсти самки. «Готовьтесь к бою!» Из глубины потокового ядра донесся яростный рык Афины.